Глава 36. Они тоже любят озорничать. Только не путайте эту главу с предыдущей, в которой я рассказываю, как мы, люди старшего возраста, берем на себя роли зачинщиков. Среди зумеров тоже хватает тех, кого не нужно сильно уговаривать, когда дело доходит до озорства. Я не устаю говорить о том, насколько ребята не по годам мудры и рассудительны. Однако ничуть не меньше мне нравится осознавать, что они тоже не прочь поозорничать. На их жизнь накладывает отпечаток целый ряд разнообразных факторов. Проблемы с психическим здоровьем, система обучения, основанная на конкуренции, спорт, общественная деятельность, работа, сложности в личных отношениях, социальные сети, а также национальные и глобальные проблемы, такие как расизм и изменение климата. Но как бы то ни было, они молодые люди. И они, как и все мы, имеют полное право немного покуролесить, совершить пару ошибок и вообще вести себя соответственно своему возрасту. Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, предлагаю вам представить такую сцену. В одной из школ проходила моя арт-инсталляция под названием «Твоя улыбка способна изменить мир». Мы повесили на стену 18-метровый плакат с десятками контуров лиц и предложили участникам этого проекта дорисовать на лицах улыбки и другие детали. Сотни зумеров с кистями в руках ходили взад и вперед перед этим чрезвычайно длинным полотном. Радости было хоть отбавляй, и очень скоро она вылилась в веселый кавардак. В течение всех 6 часов, пока длилась инсталляция, кто-то из наших участников зумеров продолжал, оставаясь неуловимым для нас, подрисовывать на одном из улыбающихся лиц сигарету. Представители администрации школы потихоньку просили других учеников закрасить сигарету, подрисовав улыбку пошире. Но через несколько минут сигарета появлялась снова, причем с каждым разом она становилась все больше. Это повторялось 4 раза, пока кто-то из администрации не встал на страже рядом с этим лицом, на котором к тому времени уже была очень широкая улыбка. Неуловимый преступник, несомненно обладавший отличным чувством юмора, так и не был пойман. Эта история до сих пор меня очень веселит, хотя к курению я, конечно, отношусь отрицательно. Я бы с удовольствием поговорил с этим озорником-зумером о многом и начал бы с такого вопроса. Как тебе удалось выйти сухим из воды буквально на глазах у сотен людей? Спросите себя, как я реагирую на шалости зумеров? Почему? Спросите зумера. Считаете ли вы себя и свое поколение склонными к озорству? Почему? Если да, то хорошо это или плохо? Поясните свой ответ.